Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как дела? Как здоровье ваше? А кто говорит? Это Игорь из 218. Что ему нужно? А, у меня вот, ну, у меня есть к вам несколько вопросов. Ответьте, пожалуйста. Ну-ну. Вот смотрите, мне очень интересно, как вы относитесь к рому? Вы любите ром? Что такое ром? Ром. Ром? Да. На черт он мне нужен. Понятно. Второй вопрос. Вы верите в Бога? Верю. А ходили в воскресенье в церковь? Нет, болею. А чем болеете? Давление. А, ну это плохо, выздоравливаете. Спасибо. Вот, еще вопрос. Не хотите ли сходить на Майдан? Нет, не хочу. А почему? Никуда не хочу. А вы героем будете. Вы вот, смотрите, вы сейчас герой войны, а будете еще героем Майдана. Будете дважды героем. Не нужен мне героизм. Героин? Не нужен мне героизм. Понятно. И хотелось бы вас попросить, чтобы вы побыстрее трубку брали, а то я вам уже 3 дня дозвониться не могу. Да. Правда. Зачем тебе, старух? С молодыми общайся. Вот если бы, допустим, вам какие-то аферисты звонили, вы трубку не берите. Здравствуйте, Валентина Петровна, это Руслан. Кто? Руслан. Да? Да. А какая у меня кличка? Да нет, я Руслан. Ну да, ты Руслан, а моя кличка какая? Ваша кличка аферистка. Да, ёбаный аферист, сука. Да, слушай, вот смотри, мне вчера позвонил сосед твой, сумасшедший, из 218-й. Знаешь, что сказал? Что? Что ты вчера весь день носилась по подъезду голая и орала «Слава сатане!» и вызывала дьявола. Что это такое? Пошёл к ебене матери, аферист. Ты зачем вызываешь дьявола, иди ты чё? Сплетник, ёбаный, я тебя посажу, блядь. Я тебя посажу за всякие сатанистские делишки. Проститутка! Ночью собираешь кисти. Вот такая, блядь, поймали. Да? Могу я поговорить с Валентиной Петровной Аносовой? Она. Здравствуйте, Валентина Петровна. Вас беспокоит из посольства США. Да что ты. Я хотел вам сказать, что ваша грин-карта готова, вы можете забрать ее. Чего? От вашего лица, от вашего имени, около месяца назад было подано заявление на изготовление грин-карты. Это документ, согласно которому вы можете въехать в США. Собираюсь никуда ехать. То есть вы не подавали заявление? Нет, не подавала. Очень странно, потому что вот у нас передо мной сейчас лежит договор. Здесь ваша фамилия, имя, отчество, ваш адрес. Давайте я вам продиктую, может быть, тут ошибка какая-то. Бандюк, ты чего хочешь, могу сочинить? Вы проживаете по адресу улица Зои Александра Космодемьянской. Бандюк, ты чего хочешь, могу сочинить? Пошли вы все нахуй, к ведению матери! Подождите, пожалуйста. Валентина Петровна, это вот снова я из посольства США. Да что вы. Дело в том, что после изготовления грин-карты у вас есть неделя для того, чтобы вы покинули Россию, потому что сейчас это карается законом. Чего? Так как вы подали заявление на изготовление грин-карты для въезда в США, у вас есть неделя, чтобы вы выехали из России, потому что это карается законом. Хуй тебе вместо выезда, блядь. Аферист ебаный. В таком случае вы будете помещены в тюрьму. Да. Здравствуйте, это Валентина Петровна Аносова. Она. Добрый вечер, с вами говорит Владимир Вольфович Жириновский. Да что? Ой, За ваши заслуги перед нашей страной, за ваши достижения в сфере развлечений, мы, наша партия ЛДПР, выделили деньги на новую квартиру вам. Для получения свидетельства о переселении пройдите, пожалуйста, по адресу: улица Зои Александра Космодемьянских, дом 10/12, квартира 218. Мы ждем вас. Можете прямо сейчас подойти. Там одни бандиты живут. Я к бандитам ухожу. Нет, здесь находится офис ЛДПР. Я к бандитам... 218-й бандюги живут, а я к бандитам 218-й находится офис ЛДПР. Иди ж, ёбаный, давно ёбнулся-то, блядь. Проститутка, давно ёбнулся. Вы не ошибаетесь, Валентина Петровна. Алло? Утром дверь свою не узнаешь, ёбаный в рот, падла. Алло, это Валентина Петровна? Это Валентина Петровна? Она. Вас беспокоит пан Петро Порошенко, пане президенте. Да что? Мы хотим пригласить вас вступить... Блинище, давно ёбнулся-то. Выслушайте одну минуту. Иди нахуй, дурак ёбаный. Сисический больной. Пожалуйста, выслушайте.